есть величайшее наказание. Грех сам есть величайшее наказание. Хотя бы и мы не были наказаны, равно как добродетельная жизнь сама составляет величайшую честь и счастье, хотя бы мы и терпели наказание. Грехи удаляют нас от Бога, как и сам Он говорит: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». А наказания обращают нас к Богу. Ты даруешь нам мир, все дела наши Ты устрояешь для нас. У кого есть рана, тому чего должно бояться? Гниение или сечение от врача? Ножа или распространение раны? Грех есть гниение, наказание — нож врачебный. У кого загноилась рана, тот терпит боль, хотя и не подвергается сечению. И тогда-то особенно бывает он в худом положении, когда не подвергается сечению. Так и согрешающий несчастнее всех, хотя и не терпит наказания. И тогда-то особенно он несчастен, когда не терпит наказания и никакого зла. Страждущие расстройством печени и водяной болезнью, когда употребляют много пищи, холодное питье, сладкие и вкусные яства, тогда особенно и бывают несчастнее всех, потому что не воздержанием увеличивают болезнь. Напротив, когда по предписаниям врачей изнуряют себя голодом и жаждою, тогда имеют некоторую надежду на выздоровление. Так и живущие в нечестии, если терпят наказание, то имеют добрую надежду. А если при нечестии наслаждаются спокойствием и удовольствиями, то несчастнее невоздержанных, больных водянкой, и это тем более, что душа лучше тела. Итак, если увидишь, что между делающими одинаковые грехи одни борются непрестанно с голодом и бесчисленными бедствиями, а другие упиваются, пресыщаются и роскошествуют, почитай более блаженными тех, кои терпят бедствия, так как этими бедствиями ослабляется пламя греховной похоти. И эти люди отходят к будущему суду и к страшному тому судилищу с немалым облегчением, и выйдут из него, изгладив понесенными здесь бедствиями многие грехи свои.